«Надо же, даже старые знакомые имеются», — вдруг повеселел старик. «Давненько мы с вами не виделись, или времени прошло не так уж много, да черт его разберет это междумирье», — махнул он рукой. «Однако я не могу вас оставить без внимания, ведь в вас я вижу так необходимую мне силу. Вы ведь уже выполнили свои цели, так зачем вам столько энергии? Отдайте ее мне. Эта сила нужна как раз для того, чтобы подобные тебе не смогли воплотить свои проклятые желания», — смог побороть свою ярость Николай. «Не тебе меня судить», — резко ответил старик, с лица которого моментально исчезла улыбка. «Стоит признать, окопались вы знатно, союзничков сотворили под стать себе и обзавелись неприятными козырями. С наскоку вас не взять, так что придется нам с вами поиграть и посмотреть, кто же окажется победителем в нашем небольшом противостоянии. И как это водится обычно, победитель получает все. Ваши жизни и души мне не нужны, даже для меня они слишком уж светлые, но вот ваша сила, она мне необходима. Дедушка, поищи эту силу в другом месте, а мою сказку не трогайте», — ответила ему Риния. «Если бы я мог так поступить, то так бы и сделал, но найти такую силу слишком уж непросто». Старик развернулся и попросту исчез, растворившись во мраке междумирья. Ринию трясло после этого разговора. Противник в лице старика оказался очень серьезным. Более того, он был повинен в гибели как этого мира, так и мира, откуда пришел Николай, а также многих других миров, которые лишились всей своей энергии из-за этого чудовища. Теперь о спокойной жизни мы могли забыть. Эр постоянно проверял барьер на прочность, но не мог его пробить. Рини оказалась ему не по зубам. Отражая одну атаку за другой, Ния постепенно набиралась уверенности в себе, а заодно и начала использовать силу не только для обороны, но и для атаки, расщепляя врагов и энергию мрака. Сам мир уже постепенно насытился жизнью и полноценно заработал механизм распределения душ, так что начали появляться поселения, а затем и города различных рас, правда, в основном людских. Появились хранители лесов, которых ты уже успел повидать, начали вырисовываться старшие боги, точнее их сейчас так называют. В то же время они были лишь неплохими магами и воителями, которые обратили на себя наш взор. Периодически Николай тренировал их, проверял их силу, а потом уже не решала, кого продвинуть дальше. Мы с Владимиром и Николаем начали разведку ближайших миров, сумев узнать кое-что о прошлом центрального мира и окрестностей. Так мы наткнулись на серые пустоши, которые были чем-то похожи на тот темно-серый мир, в котором мы оказались, разве что казались еще более безжизненными. Адская бездна или мир расы Мародат, сильно пострадавший от Эра, но не сдавшийся и не желающий умирать. Этот мир цеплялся за жизнь и хотел выжить, так что какую-то часть своей энергии мы отдали ему, с прицелом на будущее. Хотелось возродить его, когда уйдет внешняя угроза в лице повелителя мрака и его приспешников, но, как видишь, до сих пор мы не смогли этого сделать. Впрочем, я уже в курсе, что Нарилна справляется с этой задачей, используя силу Ири, собственную энергию, а заодно и частицы силы Создателя. Глава 44. Возвращение. Встреча. Союзники. То есть, как? Немного не понял я. Вероятно, это твоя вина, усмехнулся Сильвар. Ты уже несколько раз успел спасти ее, а также поделиться с ней собственной силой. Видимо, так и вспыхнула ее искра. Разве что она еще очень мала и может так и не разрастись в пламя жизни. К тому же для этого может потребоваться очень много времени, как это было с Рейнеей. Впрочем, ей досталось куда больше силы, чем Нарилне. Возвращаясь к истории Рейнеи и становления мира, думаю, ты можешь сделать определенные выводы. А подробнее о других событиях я расскажу как-нибудь позже. Определенную картину я и впрямь составил, кивнул я, но ряд белых пятен все еще остался. У тебя еще будет время, чтобы все восполнить, ответил на это Сильвар, подойдя поближе к дочери, которая лежала под одеялом. Ния заметно ослабла за последние пару месяцев, что показывает всю мощь того давления, которое прикладывает Эр, чтобы продавить нашу защиту. Но у него это не выйдет, ведь и я не сидел на месте все это время, сказал Сильвар, заметно приободрившись. Вскоре, мы устроим еще одну небольшую тренировку прямо перед основным боем с этой нечистью, а теперь возвращайся в замок. Думаю, там ты сейчас будет нужнее. Постой, меня за руку схватила очнувшаяся Риния, после чего вновь легла обратно. Я не могу правильно обработать информацию о способностях клана сей, в особенности о тех, которыми обладал лишь ты. Совесть и логика не поддаются анализу, как и все, что ты себе вернул, из-за этого я не могу высчитать твою истинную силу. Я знаю, что у тебя ко мне очень много вопросов, но я пока не могу ответить на них. Клан Сей сделал для нас очень многое, так сильно ранив Эра, что он не смог атаковать мой мир в полную силу, так что у меня было время стать сильнее и подготовиться. И это время я постаралась потратить наиболее эффективно. Сейчас я вижу, что не ошибалась, улыбнулась она. Ты стал невероятно сильным, но все равно будь осторожен. Мрак слишком коварен, чтобы победить его одной лишь силой. Рейния попросту уснула, так и не договорив фразу. Сильвар бережно уложил ее под одеяло, испещренное рунами. Оно так сильно светилось в магическом спектре, что и впрямь могло защитить почти ото всех возможных монстров. «Эта история такая грустная и в то же время счастливая», — вдруг сказала Нари, которая успела очнуться, а потом спросила. «Это ведь был не сон?» «Нет, всего лишь воспоминания», — улыбнулся ей Сильвар. «Ты очень похожа на нею, и на Рейну. В тебе сплелось очень много разных сил, так что теперь осталось лишь научиться их контролировать. И тогда ты станешь по-настоящему могущественной. Будьте аккуратнее на обратном пути». Я взял Нарилну на руки и обнял покрепче. Все же я переживал за нее, а она вместе со мной слушала рассказ Рейнхарда и смотрела его воспоминания, переживая и ощущая все, что пережил и я. Посмотрев в ее глаза, я увидел багровое пятнышко на серой радужке глаза. Нари пережила очень многое, так что я не хочу, чтобы дальше в ее жизни были хоть какие-то тяжелые моменты. «Спасибо, дедушка», — с улыбкой ответила ему Нари, а потом прильнула ко мне. «Переместиться из этой комнаты у меня не получилось, так пришлось возвращаться обратно пешком. Около двери нас встретили демоницы, а богиня удачи ждала на кухне, откуда исходил приятный аромат выпечки. Сильвар ведь все вам рассказал?» — спросил Арин, на что мы кивнули. «Как видите, у нас была долгая и счастливая жизнь, и за нее мы поборемся даже с порождением мрака. Перед тобой и кланом Сей мы в большом долгу за его помощь в борьбе с Эром, однако твоя помощь все еще требуется этому миру. Сильвар не может просто попросить о помощи, даже в такой момент, поэтому я прошу тебя помочь, хоть и понимаю, что ты вправе отказаться от битвы и найти себе место поспокойнее. Так говорить не надо», — остановил я богиню удачи, положив руку ей на плечо. Собственная память приоткрыла мне ничуть не меньше, чем рассказ Сильвара. Этот мир уже успел стать мне новым домом, и он является домом для всех моих любимых. Поэтому я не могу просто убежать. Я знала, что могу рассчитывать на тебя, и в бою я не подведу, улыбнулась лисица, которая не смогла скрыть своего облегчения. Удивительно, но богиня удачи тоже может волноваться. Еще как могу. Знал бы ты, сколько нервов мне потрепали, что жизнь со смертью, что четыре сестры равновесия, что сама Рейния. Пусть она и создала меня, но я все равно всегда воспринимала ее, как собственную дочь. Даже не знаю почему, она вдруг задумалась, словно вспомнила нечто очень теплое и невероятно важное, после чего на ее лице появилась ласковая, наполненная добротой улыбка. Первым моим воспоминанием было то, как я обнимаю ее, а она прижимается ко мне, обнажив душу. Тогда у меня возникло желание уберечь ее от всех опасностей, а она, как и многие другие, воспринимают меня как маму. Что это я все рассказываю о себе? Лучше попробуйте пироги, которые я испекла. А вы, посмотрела она на демониц, выглядывающих из-за двери, пообедайте потом. Не могу позволить себе отказаться, честно сказал я, так как от столь дивного аромата очень уж сильно захотелось есть. Пироги, суп из трав, мясо в ароматных специях, украшенное цветами, фрукты в медовом сиропе. Я даже не успел заметить, как съел все и только потом подумал о том, что другим ничего не оставил. «Не переживай, все это я готовила для вас двоих», — улыбнулась она. «И хоть сейчас Рейния не показывает тебе результаты всего, думаю, ты уже и сам понял, что это были отнюдь непростые блюда. А теперь возвращайтесь во дворец, а то вас там заждались». «Спасибо», — поблагодарил я лису и направился на выход, где нас вновь встретили улыбающиеся демоницы. «Ну и как вам блюдо богини?» — спросила Хасса. «Ты ведь уже чувствуешь, что они особенные», — ехидно посмотрела на меня Монелла. «Но их действия вы поймете чуть позже», — добавила Халькара. «И чего они такие веселые? Даже как-то странно». Впрочем, махнув им на прощание, я вновь подхватил Нарилну, вышел из хижины Лешего и сразу же перенесся во дворец, где меня уже заждались неприятности, да-да, они самые. Мы переместились в тронный зал, где никого не оказалось. На удивление здесь было тихо и спокойно, словно и не было недавно встречи с теневыми лидерами другого мира. Итак, где же подвох? Знаешь, я только сейчас сообразила, что Риния является сестрой моего папы, а мне она приходится тетей, хихикнула Нари. Создатель целого мира может быть тетей, а почему нет? Улыбнулся ей я, впрочем, улыбку вызвала небольшая корзинка пирожков, которые успела вручить внучке Рина. Кстати, Ал, а как ты передавал мне силу создателя? Вдруг спросила Нари, вспомнив слова Сильвара. Хаем, если учитывать, что тебе досталось несколько цветов Алиры, а также моей энергии во время исцеления, то совсем несложно догадаться, ответил я. И нам надо будет подумать, как контролировать эту силу, узнать, есть ли у нее резонанс с силой Ири и твоей собственной. Как же хорошо, что с вами все в порядке, в зал ворвалась Рианна. Где вы пропадали? Что вообще случилось? И почему от вас исходит какая-то странная энергия? А еще у нас проблемы. Мы направились в комнату переговоров, где вольготно разместились гости, к которым присоединился Владимир, а также Добромир и Элиариль Север. Гости замерли, когда нас увидели. Знаете, после того, что я увидел, вдруг сказал Сергей Николаевич, в голове сложилась кое-какая картина произошедшего, которую немного дополнил Владимир. Жаль, я сразу не узнал Рейнхарда, печаль показалась на лице теневого правителя. А вы, он посмотрел на Нарилну, напомнили мне Рейну, жену Рейнхарда. Она была столь же сильна и ничуть не опасалась таких людей, как мы. Говори за себя, Сергей, хмыкнул Цинмаэль. Не такие уж мы страшные, чтобы нас бояться. Чокнутый профессор, тайный агент, злобный адвокат и прочие веселые ребята, усмехнулся Владимир. Совсем нечего бояться. Ладно, ладно, признаю, есть некоторые моменты, сдался Маэль. И не такой уж я злобный, нахмурился Оливер. Как я понимаю, у тебя есть новости, Владимир перевел разговор в другое русло. И у нас они тоже есть. Пока я рассказывал собравшимся об ускорившихся событиях, Нари была рада вновь увидеть остальных. После рассказа Сильвара, показалось, что прошли многие-многие годы или даже десятилетия, поэтому она обняла эльфиек и принцессу, заставив тех удивиться. Ясно, после моего рассказа нахмурился Сергей Николаевич. Я полагал, что в этом мире мы сможем отдохнуть от нашей основной работы. Организуем пару революций в наивных королевствах, а тут оказывается есть рыбы покрупнее нас. И что-то этих рыб чересчур много, совсем невесело добавил Цинмаэль. Я бы не хотел лишиться своей молодости и всего того, что она вернула мне. Признаю, что этот мир и правда дарит определенное удовлетворение и спокойствие, которого мне не хватало в том мире, сказал Оливер. Рейнхард вляпался основательно, а проблема настолько велика, что горизонт меркнет на ее фоне, продолжил Сергей Николаевич и усмехнулся. Это работа как раз нашего уровня. Вопрос только в том, чем мы можем помочь, ведь несмотря на уникальные классы, мы обычные, далеко не топовые, игроки. Думаю, что у меня есть идея, которая как раз дополнит план с глобальным ивентом, сказал Владимир. Единственный минус в том, что придется ускориться. Ну и вы же понимаете, что в этом мире вы так и останетесь обычными игроками. Конечно, понимаем, поднял руки вверх Сергей Николаевич. Мы уже все методы перепробовали, чтобы скрыть своих людей от тебя и все без толку, так что займемся пока Империей Ренвар. Я бы вам все же посоветовал заняться более простыми вещами. Исследованием подземелий, посиделками у костра с друзьями, прошлись бы уже по магическим лавкам, изучили необычную магию, попутешествовали или и вовсе создайте тут семьи и попробуйте пожить самой обычной жизнью, предложил Владимир. А эта идея может быть и не так уж плоха, задумался Оливер. Я уверен, что вы найдете изюминку в самой обычной жизни, которой были лишены. Когда не нужно думать за миллионы людей, голова болит куда меньше, усмехнулся исследователь. Но пока с обычной жизнью вам придется повременить и заняться реализацией плана по устранению влияния мрака на Ринию, а заодно налаживанием взаимодействия между союзниками, в чем нам помогут еще гости. Исследователь явно планировал эту сцену давно, так что не смог сдержать кровожадной ухмылки. Глава 45. Администрация. Против мрака. Разрушитель. В зал вошел жуткий теневой монстр, с которым мне уже довелось сразиться, когда он атаковал Добромира вместе с Эмниром-разрушителем. Правда, сейчас Карлайт выглядел еще более жутко, однако он немало удивился, увидев людей, сидящих рядом с нами. «Как много знакомых лиц!» — усмехнулась тень. «Мне же твоя морда что-то незнакома!» — хмыкнул Маэль. Впрочем, это и не так уж важно. А вот у меня есть догадки, усмехнулся Сергей Николаевич, распознав в тени коллегу. Помимо тени в комнату вошел Фердинанд вместе с Лейлой, а также еще несколько весьма суровых администраторов, один из которых был похож на жуткого каменного голема в черном костюме, а второй на змею с черной чешуей, бросающей темно-зеленые блики. «Я думаю, нам есть что обсудить», — сказал Фердинанд, присаживаясь в кресло, после чего положил несколько папок с бумагами на стол. «Разведка Василия Ивановича сейчас активно работает совместно с тайной канцелярией Мернера, Святым Орденом Айсилии и Кодексом Тьмы. Они повсюду регистрируют появление тварей мрака, так что ближайшие королевства и империи уже вовсю вооружаются и готовятся противостоять вторжению из иного мира. Однако мы выявили и другое влияние этой энергии. Мрак всячески пытается заставить убивать пораженного ближайшие живые организмы с приоритетом по разуму. Цель порождения – посеять хаос, смятение, боль и отчаяние, что породит еще больше негативной энергии, являющейся подпиткой для мрака. В основном сражении подавляющее большинство игроков не смогут помочь богам и другим высшим сущностям, однако в наших силах противостоять тварям поменьше. Не проще будет локализовать очаги распространения и ударить мощными заклинаниями огня или света, чтобы развеять эту клубящуюся тьму, спросил Сергей Николаевич. Подобная тактика является неплохим вариантом и позволяет сберечь множество жизней ценой меньших потерь. Подобная тактика в данном случае неприменима, так как вызовет большой всплеск негативных эмоций, что повлечет за собой взрывной рост мрака, пояснил каменный голем. То есть действовать придется точечно, решил уточнить Оливер. Отчасти так, прошипела змея, при этом, стараясь избегать жертв, иначе борьба будет бесполезной. Все, как и говорит мой шипящий друг, сказал Владимир. С этой энергией очень непросто бороться и потребуется много усилий не только для того, чтобы найти ее, но и для исцеления пораженных ею. В противном случае мрак распространится куда быстрее любых вирусов. Именно этой особенностью пользуется Р для противодействия барьеру Рини, через который периодически просачивается определенная часть этой силы. «Есть какие-то эффективные меры противодействия этой дряни?» – спросил Сергей Николаевич. «Или только огнемет с плазмой?» «Есть», — кивнул Владимир. «Воспитание. Вижу, что вы немного удивлены, так что я поясню. Видите ли, мрак не берется из ниоткуда, он появляется в душах людей и других разумных при совершении определенных поступков. То есть помимо того мрака, который непосредственно контролирует Эр, есть еще и тот, который он пытается посеять в душах жителей Рини. Для него он послужит дополнительным подспорьем в битве с нами. Сама эта энергия является чем-то вроде смеси негативных мыслей со смертью, несправедливость, отчаянием, страхом, ненавистью и прочими негативными эмоциями. Помимо этого, у мрака есть некая форма пусть и простого, но все же сознания. И цель этой энергии очень проста – приумножение себя и распространение повсюду. Он способен наделять своих обладателей огромной силой и даже воздействовать на саму реальность, пусть и не так сильно, как стихии равновесия. Поэтому воспитание является одной из лучших профилактик для подавления мрака. Но это не наш вариант, так? Спросил Цин Маэль. Да, профилактическая мера не будет работать, когда все дошло до полноценного вторжения. Впрочем, и реализация этой меры весьма непростая задача, на которую я не способен, вздохнул Владимир. По крайней мере, воспитать огромное число разумных я так и не смог. На этот счет у меня есть кое-какие мысли, благо опыт за многие столетия правления человечеством у нашей организации скопился, ответил на это Сергей Николаевич. Теперь хотелось бы услышать конкретнее про оружие. Водородную бомбу мы сюда не притащим, как и арсенал ядерных боеголовок и орбитальных систем защиты, поэтому как биться с этим эром? Теоретически, конечно, можно, вот только все это оружие нанесет больше вреда Рине, чем пользы, да и пригодится оно только в битве с его прихвостнями, но не с ним самим, ответил Владимир. Основная нагрузка в этом вопросе ляжет на высшие сущности этого и ближайших миров, а также на особо сильных игроков и гильдии, помимо этого и на администрацию. Впрочем, мы готовились к этому дню давно, и у нас есть много возможных сценариев битвы с Эром. Что же касается игроков, то их задачей будет защищать мир от мелких тварей и явлений, которые могут порождать более крупные монстры. «Прикрыть тылы», — кивнул Сергей Николаевич. «И именно для этого требуется так много игроков. Владимир, но ты ведь понимаешь, что после прибытия в Рейнию такого числа людей и освещения информации о глобальном ивенте, скрыть, что этот мир реален, будет невозможно. Многие игроки еще давно догадались об этом, если судить о многочисленных форумах в сети, разве что многие люди думали, что это всего лишь фантазии школьников, витающих в облаках и желающих почувствовать себя романтиками из эпохи географических открытий, сказал Маэль. «Если мы отобьемся от этой твари, то и смысла скрывать целый мир не будет», сказал исследователь. «Правда, вновь придется много поработать, чтобы отрегулировать правила взаимодействия между мирами. Все же мне бы не хотелось, чтобы Рейния стала подобна тому миру, откуда вы пришли». «Ты хотел сказать «мы», — заметил Оливер. «Возможно», — ухмыльнулся Владимир, а потом посмотрел на меня. «Пока мы будем готовиться, я займусь переговорами с гильдиями, все же их помощь будет определенно не лишней. Алексей, тебя же я попрошу сходить за Эмниром. Он сейчас находится в серых пустошах». Как оказалось, один из администраторов находился в довольно серьезной депрессии, так что просто не желал уходить из пустошей. Его сила разрушала все вокруг, что сильно давило на него, ведь его душа больше лежала к созиданию. Что делать со своей силой он не знал, да еще и свалились твари мрака. Все это сильно подкосило администратора. Оставив переговоры на своих жен, я решил помочь Владимиру, а заодно и этому разработчику. Серые пустоши были мрачными, но более светлыми, чем Рейния из воспоминаний Сильвара. Кое-где виднелись разрушенные скалы, а точнее это оказались остовы небоскребов, пострадавших из-за эра. Неподалеку я заметил солидный кратер, в центре которого расположился Эмнир. Разработчик сидел в позе лотоса, прикрыв глаза и сложив руки перед собой. Было видно, что несмотря на все старания, он никак не мог успокоиться. Периодически хмурился, глубоко вздыхал, а потом и вовсе подобрал камень и бросил его куда-то вдаль. «Вижу, тебе тут неспокойно», — сказал я, подойдя поближе. «Так почему ты не оставишь это место? Я не хочу навредить другим мирам, а все вокруг меня начинает разрушаться, кроме этого мира. Серые пустоши будто не обращают внимания на мою проклятую силу», — через некоторое время все же решил ответить разработчик. «Я знаю, что Владимир поговорил с тобой, так что передай ему, что тут не о чем волноваться. Посижу еще часок-другой и отправлюсь работать». «Проблема совсем не в этом», — сказал я, присев рядом. «Тебя ведь уже давно что-то гложет, так, допустим», — вновь ответил он далеко не сразу. «Ты ведь думаешь, почему у тебя такая сила, почему уникальный класс?» Я посмотрел в сторону горизонта. В отличие от той картины, что я видел в воспоминаниях Сильвара, небо над серыми пустошами было не полностью покрыто тучами, через них проглядывало звездное небо. «Я никогда ничего не разрушал, чтобы заслужить подобное проклятие», — вдруг сказал Эмнир. «Но Рейния будто не позволяет мне создать хоть что-то в этом мире. Почему? Посмотри на свою способность немного иначе». Владимир уже говорил нечто подобное, но как можно иначе посмотреть на разрушение? Прервал он меня вопросом. «Для того, чтобы создать клинок, сперва нужно расплавить руду. Для того, чтобы испечь хлеб, требуется перемолоть зерно и получить муку. Мы часто разрушаем что-то, чтобы использовать для созидания. Возможно, и с твоей силой также», — предположил я. «Попробуй что-нибудь сделать при помощи разрушения. К примеру, видишь тот камень, отсеки лишнее и создай что-нибудь простенькое и красивое. Логика в твоих словах есть, но все это звучит сомнительно», — скептически отнесся к моим словам Эмнир. Однако все же встал и направился к камню. Он какое-то время смотрел на крупный осколок, видимо, обдумывая, что именно ему стоит сделать. Через некоторое время он прикоснулся к камню, после чего тот начал рассыпаться. Однако рассыпался он далеко не весь. В верхней части камня теперь красовалась статуя девушки, в которой я сразу узнал свою сестру Эн. «А вот это уже интереснее, Хаэм», — задумался Эмнир. «Похоже, ты оказался прав или, по крайней мере, близок к истине. А что это за девушка? Любимая или кто-то из родных?» Решил поинтересоваться я. «Не знаю», — ответил Эмнир. «Я лишь вижу иногда сны, в которых сражаюсь с ней, вот и все». «Понятно, так значит он один из тех воинов, кто был на арене и сражался с сестрой. То есть он житель этого мира. Вероятно, поэтому здесь ему становится легче, а многочисленные каменные осколки — это все, что осталось от арены и города. Надо же, души все-таки даже после перерождения хотят вернуться к своей прежней жизни. Я всегда думал, что этот уникальный класс с проклятием не из-за что-то. Было жутко обидно, что она сделала что-то такое, да и Владимир Сильтович не разрешил удалять аккаунт, что также было неприятно, и это при том, что я не мог нормально работать в этом мире. Возможно, я сделал что-то не так, за что Риния так наказала меня, по крайней мере, я так думал очень долго. Владимир Сильтович тогда говорил, что Риния не стала бы меня проклинать, ведь уникальные классы даются за какие-то особенности. Мне тогда не верилось в это, но теперь, я, кажется, кое-что понял, вдруг усмехнулся разрушитель. Спасибо, тебе, Алексей. Босс, как всегда, оказался прав. Думаю, что твоя помощь нам пригодится во время сражения с Эром, так что не время горевать посреди пустоши, ответил я. К тому же тебя ждут коллеги. Впрочем, я и сам понял важную деталь. Риния не занимается распределением уникальных классов. Она лишь использует свою силу, чтобы увидеть души тех, кто попал в ее мир. И именно на основе этой информации формируется уникальность каждого странника. Интересно, сколько еще душ, подобных им Нейру, теперь помогают Риении? Глава 46. Меры. Страх. Разговор. Переговоры с гильдиями прошли более чем успешно, сказал Владимир. Честно говоря, я не ожидал такого отклика. Гильдии согласились поддержать королевство, империи и другие формирования жителей Ринии, где они расположились. И ведь я даже не успел предложить каких-либо наград. Главы гильдии были в весьма приподнятом настроении только от того, что администрация решила поговорить с ними напрямую, чтобы заручиться поддержкой глобального ивента. Я полагал, что обычно игроки считают нас, администраторов и разработчиков, теми, кто портит им все веселье, ограничивая абсолютную свободу, но нет, это оказалось не так, что сильно удивляет. Однако дополнительные награды я все равно озвучил, что привело всех в восторг, словно я каждому денег на счет перевел. Да уж, я понимаю мир, но отнюдь не людей, вздохнул Владимир. Что касается нас, то мы уже обсудили все с Айсилией, Калатури, Эллионом и Миорой. Также наши представители отправились в более отдаленные королевства для предупреждения о грядущих событиях и последующей подготовки к ним, сказала Элиариль. Элси координирует всех в Халайлении, где собралось немало самых разных разумных, включая демонов и каэддов. Кассиль формирует стабильную связь со всеми союзниками. Акадия занимается подготовкой магов совместно с Вильгердом и Арцуной. Помимо этого, скоро к нам прибудет глава Кодекса Тьмы. Боги также сплотились перед лицом общего врага, сказала Фарнисия, богиня справедливости. Она стала более веселой и живой с нашей последней встречи. Похоже, так отразились события, произошедшие как с ней, так и с Киорой в частности. Ауркиория уже подготовила немало, что поможет защитить не только собственных последователей, но и богов темного пантеона. Гвиндарк также активно формирует силы для сражения с Эром. Его артефакты в свою очередь помогут светлым богам, добавила Хилла, которая хоть и стала уверенней, но все же предпочитала прятаться за высокой Фарнисией. Что насчет Эра? Он уже показался или пока продолжает посылать вперед своих пешек? Спросил я. Наша разведка докладывает, что количество тварей мрака заметно возросло, однако Эр по-прежнему находится среди просторов мегаструктуры, ответил Владимир. Мегаструктуры? С интересом спросила Хилла. Так называется мир, в котором он находится. Довольно странное место. Я бы сказал, что оно представляет собой следствие давней техногенной катастрофы с выходом из строя системы контроля и преобразования материи, из-за чего там продолжается нескончаемое преобразование энергии в материю и последующее расширение сооружения. Честно говоря, я не понимаю, как вообще может существовать столь огромное сооружение, превышающие по размерам орбиты некоторых планет. Впрочем, где именно он находится, я знаю, благо информация достоверная, ответил Владимир. Неужели вы хотите атаковать повелителя мрака в его же обители? Удивленно спросила Фарнисия. Такой план тоже рассматривается, но мне бы хотелось избежать подобного исхода, все же сражение в Междумирье предпочтительнее, так как нас не будет сковывать мир и там не потребуется придерживаться особой осторожности, исследователь ходил из стороны в сторону. Мы многое прорабатывали на наших серверах с нашими оракулами, поправил он себя, видя, что богини не поняли его. Расчеты показывают, что вероятность победы над Эром в условиях межпространства значительно выше, чем среди обширных металлических стен мегаструктуры. А можно в цифрах, поинтересовался Сергей Николаевич. Пожалуй, этот момент можно опустить, не стал уточнять Владимир. Но тем не менее, Я не рассчитывал на такую поддержку со стороны игроков. Да, мы полагали, что они смогут помочь, но на такую прямую и всестороннюю поддержку расчета не было, поэтому цифры вероятности сейчас будут иными. Я же пока вышел из зала совещаний, так как не мог успокоиться. Твари все чаще появлялись в разных уголках мира и становились заметно сильнее, так что игроки начали бросать в чат просьбы о помощи. Также в твари превращались и жители некоторых городов, что было уже сложнее. Далеко не всех получалось избавить от заражения этой проклятой энергией. Многочисленные связи между королевствами также вносили некоторое смятение, так как требовалось быстро действовать. Риния, конечно, старается, чтобы не пропустить мрак, но и ее сила уже подходит к концу. Укрепить барьер мы не можем, так как это лишь нарушит распределение энергии в заклинании, поэтому только и остается, что готовится к битве. Впрочем, хранители лесов, а также администрация давно готовились к этой битве. Теперь мне надо показать всю мощь клана Сей, а также раскрыть все силы, которые я заполучил в этом мире. Не могу сказать, что я не готов к сражению, но мне все же было страшно. Я смотрел на Халайлению и видел, как ее охватывало пламя, в котором горели люди, как твари мрака, объятые этим пламенем, верещат, но продолжают нападать на убегающих в панике жителей. Скверна вновь разливается по городу, но уже не останавливается в пределах его стен. Крики, хаос, вой твари и пламени. «Ал, с тобой все в порядке?» — прильнула ко мне Фила. «Да, просто немного задумался», — вздохнул я. «Не переживай, мы в силах за себя постоять», — сказала Кицуне, будто умела читать мысли, и чмокнула меня в щеку. «Делай то, что должен, и за нас не беспокойся». «Это тяжело», — вздохнул я и обнял лисицу. «Но я все равно постараюсь. Остальные переживают только за тебя, и все настроены помочь тебе всеми возможными силами», — продолжила Фила. «Так что ты все же не волнуйся понапрасну. Мы стали куда сильнее, чем раньше, да еще научились действовать совместно, так что с нами будет очень сложно справиться. Мы уже даже успешно противостоим отряду ангелов Минарии, которым ты руководишь», — ехидно посмотрела она на меня. «Ведь никто из нас не хочет быть слабее ангелов. И кстати, с тобой явно кто-то хочет поговорить», — указала она в сторону и быстро удалилась. Рядом же стоял безымянный в своих бежевых доспехах. Он ничуть не изменился с момента встречи с Рейнхардом и Владимиром. Ах да, теперь он не такой уж безымянный. Впрочем, я и сам хотел узнать немного о клане Нонами еще до разговора с Сильвером. «Значит, Рейнхард все же решил рассказать тебе о становлении этого мира», — вдруг сказал он. «Возможно, это стоило сделать раньше, но тогда ты еще явно был не готов к этому, и эти знания могли бы помешать тебе нормально развиваться». «Да какое там развитие», — махнул я рукой. «Учитывая, что я не распределял достаточно много очков навыков и параметров, да постоянно использовал особые достижения, чтобы за счет свободных очков увеличивать мощь того или иного умения, то сложно назвать меня по-настоящему сильным». «Ну почему же», — улыбнулся он. «Техники клана Сей заметно возвысили тебя на фоне других игроков. Помимо этого постепенно возвращаются воспоминания прошлых жизней, даруя, или лучше сказать возвращая, твой жизненный и боевой опыт. Новые артефакты, подарки богов и даже создателя мира. Разве этого мало, чтобы победить врага?» «Когда ты вот так сказал, то звучит, конечно, внушительно, однако мне сложно представить, что за сила у повелителя мрака, способного поглощать энергию других миров. Никто ведь не знает, сколько он их поглотил. Знаешь, когда я сражался с ним, у меня не было ни поддержки людей моего мира, ни союзников среди богов или других высших сущностей. Зато у меня была рядом жена и близкие, а еще создатель мира, утративший свою силу. Ни техник клана Сей, ни воспоминаний прошлых жизней, ни особо мощных артефактов. Хотя, конечно, парочка все же имелась, но до твоих запасов мне явно далеко», — вновь усмехнулся он, а потом достал прозрачный клинок. «Этот меч подарил мне Эр, и это оружие сыграло большую роль в противостоянии ему, ведь мрак сторонился этого клинка, словно он был создан не из прозрачного металла, а из света, способного прожечь его непроглядное полотно. Но самое сложное было тем, что изначально Эр не казался мне плохим человеком. До определенного момента и он, и его ученик были вполне обычными нормальными людьми, которые пережили немало бед, свалившихся на наш мир. Но знаешь, отнюдь не Эр уничтожил его. Люди сами замечательно справились с этой задачей. В Рейнии такого не случилось, несмотря на все потрясения, произошедшие за столь немалое время. С другой стороны, Эр тоже не сидел на месте и успел поглотить энергию многих ближайших миров, разве что он не мог полностью забрать искру жизни каждого из них. То ли он просто ждал, пока они возродятся, чтобы вновь поглотить их силу, то ли не мог, то ли в нем еще осталось что-то человеческое, хоть это и звучит сомнительно. Однако даже несмотря на это этих сил не хватило, чтобы проломить барьер Рини. Впрочем, он не отступил за прошедшие миллионы лет, хотя мог бы найти мир, который поглотить было бы куда проще. Что-то его держит здесь, но вот что именно, мне сложно сказать. Вероятно, это сила Создателя, которая куда лучше подходит для него, чем энергия миров. И опять же, возникает вопрос, на который я не смог найти ответа. Зачем ему все это вообще нужно? Предположил я. Да, именно так подумал я, согласился Николай. Не хотел же он просто есть, в конце концов. Есть у него какая-то иная цель, требующая большого объема энергии, а лучше силы Создателя миров. Выяснить мне этого не удалось, хоть я и не раз сражался и с ним, и с его прихвостнями в ближайших мирах и в Междумирье. Ты уже наверняка понял, что и у меня есть немного сил Создателя, но мне довольно далеко до Рини. Девочка и впрямь оказалась невероятной, причем не только, как Создатель, но и как человек. Галатея и Диана многому научились у нее, чего не могли обрести в своем мире. Да и здесь мы бы не протянули слишком долго, если бы она не появилась вместе с Рейнхардом и Владимиром. Мы многим обязаны маленькой Нее, поэтому в обиду ее не дадим. Наша гильдия не просто так набиралась сил все это время. Мы смогли стать намного сильнее, а заодно не позволили распространиться мраку среди игроков, хотя Альтаиру, к сожалению, не получилось помочь, и он выбрал для себя иной путь. Однако ты выбрал правильную дорогу, и я надеюсь, что она будет тянуться еще долгие-долгие годы, а вместе с тобой по ней пройдут и многие другие люди. Глава 47. Глобальный ивент. Союз миров. Темная гильдия. Я хотел спросить, как вы вообще удерживает первое место в рейтинге гильдий? С одной стороны, я понимаю, что вы невероятно сильны в сравнении с обычными игроками, но в таком случае как-то несправедливо, что 4 человека превосходят топовые гильдии и вообще участвуют в рейтинге. Мне уже давно было интересно узнать немного о безымянных, так что я решил поговорить с Николаем. Тут ты прав, это не совсем честно, согласился глава безымянных. Вот только мы и гильдию никогда не создавали, улыбнулся он. То есть как, не понял я, когда группа странников формирует гильдию, то системой создается множество важных связей в цепочке контроля странников в этом мире. Мы же пришли из совсем другого мира и гораздо раньше остальных. Риния захотела сделать нас неким символом, к которому бы стремились другие гильдии. Помимо этого, нас не четверо, вновь улыбнулся Николай. Можно сказать, что к безымянным относятся очень многие странники из других гильдий, а также одиночки, поэтому мы многократно сильнее других. Наш штаб никто не может найти по простой причине, его нет. Как видишь, секреты нашей гильдии довольно просты, ответил он, заставив меня задуматься. Возьми этот артефакт и готовься к сражению, сказал он, а потом резко остановился. Не рискуй близкими, так будет намного легче сражаться. Спасибо за совет, кивнул я и направился в свой кабинет, вертя в руках стеклянную сферу. Никакой информации об этой вещице система не выдавала. Впрочем, как я понял, она поможет в бою с Эром. Но вот как именно, хороший вопрос. Игроки вовсю орудовали в землях Халайлении, пока ожидали начала ивента. Твари мрака для них уже не выглядели столь сложными, благо под каждую уже составили тактики противодействия. Однако в процессе получения опыта немало игроков лишилось пары-тройки уровней, а также нервов. Легко не будет, это уже поняли все участники моего небольшого события. И в скором времени все игроки на просторах Рини увидели следующую надпись. Внимание! Активирован режим нашествия мрака. Всем игрокам приготовиться. Сложность будет нарастать по мере увеличения концентрации мрака. Описание. Древний колдун из дальнего мира многие годы скитался среди просторов Междумирья и поглощал энергию различных миров. Набрав немало сил, он решил прибрать к своим рукам Ринию. Ее чистая сила заворожила его и лишила разума, так что теперь он хочет лишить игроков всего нажитого. Все это время Риния противостояла повелителю мрака и защищала каждого в своем мире, позволяя окрепнуть, однако ее силы на исходе, так что теперь настала ваша очередь сберечь хрупкую Ринию от цепких рук древнего мага. Награды: опыт, золото, эссенции стихии, зачарованные артефакты, новые заклинания и умения, титулы, достижения, земли и уникальные классы. Примечание системы. Только избранные смогут заполучить легендарные награды, но не беспокойтесь, таких наград очень много, но всем все равно не хватит, так что стараться нужно усерднее. Примечание Владимира Арканова. Лучшим игрокам будут подарены не только игровые призы, но и вполне реальные. Денежные средства на ваш счет, машины, особые капсулы, недвижимости. Избранным проведут экскурсию по нашей корпорации с возможностью стать одним из разработчиков. Дерзайте, приложите все усилия, и только в таком случае перед вами откроются все двери, которые приведут вас в достойное будущее. Я даже немного присвистнул от таких наград. Все перечисленное в разделе наград раскрывалось огромными списками, среди которых было так много всего, что становилось страшно. Призы в том мире тоже были хороши, но совесть просто не могла отвести взгляда от тысяч легендарных и божественных предметов, книг талантов и заклинаний, ингредиентов и каких-то совсем уж уникальных вещиц. Логика же подсказывала, что тут в большей степени дроп с тварей, также награды от королевств, империй, богов, хранителей и даже организаций. В игровых чатах начался сущий кошмар. Халайления, казалось, заискрилась многочисленными улыбками игроков, а уж шум стоял такой, словно я оказался посреди огромного стадиона. Впечатляет. Но ведь игроков в Рейнии многие миллионы, так что шанс получить крутые вещицы очень мал. Впрочем, я собираюсь сражаться отнюдь не за награды, моя цель — спасти близких и выжить самому, помимо спасения Рейнии, конечно. Впрочем, с ивентом оказалось все куда интереснее. Помимо игроков, в нем могли участвовать и жители Рейнии, а также представители соседних миров, что обязательно скажется на сражении. Мародат уже начали уничтожение тварей мрака, как в своем мире, так и вблизи Халайлении. Благодаря Кхаосу и Русарау нам удалось убедить владык бездны в крайней опасности мрака, так что все стычки между собой были отложены на более спокойные времена. Сейчас же возрождающиеся Мародат выступили на нашей стороне. Их желание выжить и отомстить Эру за свой мир было весьма сильно. Каэдды, орки, эльфы, кицуны, гномы, кобальды, милари, элибисы. Кого-то только не было на нашей стороне. Игроков также прибавилось, их стало просто в разы больше, что весьма напрягло гарнизон, которому приходилось за ними приглядывать. Халайления засветилась в главном ролике о глобальном ивенте в Рейнии, так что люди стремились сюда даже просто, чтобы посмотреть на прекрасный сказочный город. Фермера также укреплялась Добромиром и Элибисами, так что это нам поможет на случай осады. Не прерывалась связь и с Мародат, а также другими хранителями, богами и тайными организациями. В скором времени во дворец прибыл глава одной из таких. Лидер Кодекса Тьмы зачем-то захотел встретиться со мной. Во дворец они пробрались тайно, еще раз доказав, что могут обойти фактически любую защиту, однако незамеченными это сделать у них не получилось. Совесть и логика все же смогли учуять их заранее. Впрочем, чуть позже среагировали мои маячки, повсюду разбросанные во дворце. Они слишком неприметны и не содержат магии, чтобы ассасины обратили на них внимание. Делегация Кодекса прекрасно знала, что я дожидаюсь их в кабинете, так что спустя некоторое время, пятерка элитных убийц во главе со своим лидером явились ко мне, не обратив на себя внимания остальных обитателей замка. Был бы здесь герцог Унгрен, наверняка бы вычислил их еще на подходе, но сейчас они прошли беспрепятственно. «Привет, Алексей», — поприветствовала меня Мириона, сняв капюшон. Свой двуручный меч, совсем не характерный для ассасинов, она прятала в особом пространственном кармане, из которого могла вытащить его буквально за мгновение. «Вижу, вы ничуть не удивлены нашему прибытию», — с каким-то даже уважением хмыкнул человек, который предпочел оставить капюшон нетронутым. «Если я правильно помню рассказы Генерта, то это был Люсьен Ластшанс, один из высших членов гильдии и элитный убийца. На его счету многие сотни жизней, далеко не самых хороших людей и нелюдей. Если уж он меня заметил, то и твою маскировку обойти сможет», — ответила на это Агата, не став убирать облик жуткого монстра. «Впечатляет», — тихо сказал еще один ассасин, чей голос был похож на шепот ветра. Вроде бы так же его и звали. Или ветер полыни, к сожалению, точно не помню. «Это один из самых таинственных членов гильдии, который может поспорить в своей скрытности разве что главе этой темной гильдии. Как же у тебя это вышло?» — с интересом спросила Мириона. «На ушко нашептали», — усмехнулся я, после чего рядом со мной появились совесть и логика. Генерт ничуть не приукрасил информацию о тебе, с усмешкой произнес женский голос, и глава сняла черный капюшон. Нуар, глава ордена Кодекс Тьмы, уровень. Передо мной предстала красивая женщина с темно-зеленой гривой аккуратно уложенных волос, удерживаемых темно-серыми заколками в виде драконов с изумрудами в качестве глаз. Темный плащ прикрывал изысканные доспехи из черной кожи неизвестного монстра с едва заметными серебряными узорами в виде ветвей вишни. И эта броня явно была не так проста, учитывая мощные чары, укутавшие ее так плотно, что даже мощное заклинание вряд ли бы пробило их с первого раза. Наверняка, помимо этого, у главы кодекса было с собой немало уникальных артефактов. Я уже давно хотела поговорить с тобой, но после докладов Мирионы, Агаты, Генерта и Есмир не оставалось другого решения, кроме как самой прийти в твою обитель. Но сперва она посмотрела наверх, и оттуда в следующий же миг спрыгнула девушка, сбросившая с себя оптический камуфляж. Никто из пятерки гостей не шелохнулся, а совесть и логика прекрасно видели девушку, сидевшую под камуфляжем, но мне ничего не рассказали. «Недурно», — хмыкнул Люсин. «Интересный камуфляж», — смотрел на нее ветер. «Подобные техники заслуживают похвалы», — сказала Нуар. «А раз ты встретила нас здесь, то засекла точку перехода и знала нашу цель, а это уже достойно награды», после чего повернулась в сторону своего напарника. «Ветер, тебя в этот раз обыграли». «Что ж, так случается, пусть и довольно редко», — признала Ассасин. «Подобную технику я помню, и она принадлежала Ранту», — сказала Нуар. «Значит, ты его потомок». «Думаю, что вы правы», — сняла с себя маску и капюшон как-то, «разве что я недостаточно знаю о тайнах своего рода, так как прапрадед желал, чтобы мы жили мирно, но у некоторых пробудились его особые навыки. К сожалению, эти навыки не помогли нам выжить, и в итоге из потомков осталась лишь я. Я вполне могу обучить тебя техникам Ранта, но, вижу, что сейчас твоя душа уже не рвется в бой, а желает мирной жизни, которая и хотелось твоему предку», — сказала Нуар. «И ты вполне сможешь насладиться всеми гранями жизни в теплых лучах света, а не искать убежища в тени, подобно нам. Только я все же хочу помочь своему мужу и быть ему полезной», — сказала Катта. «А вот здесь позволь мне проявить немного эгоизма», — я положил руку на плечо Катты. «Я понимаю, что ты волнуешься за меня, однако в бой никого из вас я не возьму. Мне нужно, чтобы вы были здесь и защищали друг друга. А после завершения всех основных событий, мы подумаем вместе над тем, стоит ли тебе развивать свои особые способности под руководством Нуар». «Хорошо», сперва как-то хотела возразить, но потом улыбнулась и, приложив ко мне голову, согласилась. «Так что же все-таки привело главу самой скрытой гильдии Рини ко мне?» — спросил я Нуар, обняв Катту. «Любопытство», — улыбнулась глава Кодекса Тьмы. «Мне было интересно, так ли хорош новый глава Халайлении, как о нем говорят мои соратники. И после всего увиденного, я думаю, что они изрядно преуменьшали твои силы. Либо за столь короткий срок ты стал многократно сильнее, что тоже не стоит исключать, благо есть много тех, кто был способен помочь тебе пройти путем силы куда быстрее остальных». Глава 48. Близкие. Родной город. Тренировка. То, что она знает о моих отношениях с разного рода высшими сущностями, неудивительно. Однако ее цели мне все же не ясны. Я смотрел на эту женщину и не понимал ее эмоций. Даже Агата в облике монстра не могла скрыть от меня желание немного отдохнуть. Мириона хотела зайти на кухню, где ее еще в прошлый раз обещал угостить яблочным тортом наш повар Кайт. Люсин же скептически смотрел на меня и, казалось, не понимал, почему они вообще пришли сюда, но вот совесть и логика его заинтересовали куда сильнее всего остального. Ветер же присматривал за окружающей обстановкой и был абсолютно спокоен. «Впрочем, не скрою, что у меня также есть просьба», — сказала она, чем заинтересовала меня. «Я знаю, что вы хотите сразиться с врагом Рейнии в Междумирье, и я прошу взять меня с вами. Моя цель — сразиться с Повелителем Мрака. Это будет достойная цель для нашего ордена. Своими людьми я рискнуть не готова, все же те, кто действует в тени, не проявит себя настолько же эффективно на передовой. А вот прикрыть Халайлению наш орден сможет». Эти слова отразились на соратниках Нуар. Они явно одобряли подобное. Похоже, что те, кто очищали мир от грязи, решили заодно и убрать одну из причин обширного появления всяких тварей. Однако она понимает, что в одиночку и даже пятеркой не сможет добраться до врага среди просторов Междумирья, не говоря уже о сражении в металлическом мире. Наш разговор продолжался еще какое-то время, за которое я успел выяснить ряд важных вещей о кодексе тьмы, их целях и составе, а также узнал о наличии старейшин клана, которые уже не первую сотню лет помогали Нуар управлять им. А вот кем является эта женщина, я так и не узнал. Эльфийка, сложно сказать, ведь она так откинула капюшон, что острых ушек было не видно, да и пряди волос мешали разглядеть подробнее. Она явно не вампир и не оборотень, так что сложно было понять, к какому народу она принадлежала. С другой стороны, помимо устранения разного рода тварей, Кодекс Тьмы занимался торговлей и ремеслом, что позволяло создавать и закупать все необходимое для функционирования своей организации. «Катта, держи», — сказала она после нашего разговора и передала ей изумрудный шар в серебряной оправе. «Тебе будет полезно, Алексей, а ты возьми это». В мои руки она передала амулет в виде дракона из зеленого металла, который удерживал серебряное зеркальце, размером чуть больше ладони. «Свяжись со мной, когда решите направиться в Междумирье. А на этом я прощаюсь с вами», — сказала она, после чего пятерку ассасинов скрыл камуфляж. Впрочем, Мириона и Агата еще задержатся во дворце, так как явно хотели что-то обсудить с Генертом и Есмирой. «Ал, почему ты ничего не спросишь у меня?» — вдруг задала вопрос как-то, взглянув мне в глаза. «Если захочешь, ты сама расскажешь мне все, что я захочу узнать», — ответил я. «Все-таки ты моя будущая жена». «Нечестно», — вздохнула она. «Ты все же вынуждаешь меня рассказать тебе обо всем». «Но», — ехидно улыбнулась она, — «только когда ты вернешься из Междумирья, и мы сможем вместе отдохнуть, как следует». «Ну на это у нас и сейчас хватит времени», — ухмыльнулся я и притянул к себе Катту. «Никого из своих любимых я не отдам мраку или кому бы ни было другому. А для этого мне нужно стать еще сильнее и не только в плане силы и заклинаний». Ночь с Каттой выдалась очень уж напряженной. Никогда бы не подумал, что она скрывает столько сил. Я даже немного устал, зато как-то теперь могла спокойно поспать, мирно улыбаясь во сне. Сейчас мне нужно быть особенно чутким к своим красавицам, которые сильно волнуются в преддверии масштабной битвы с тварями мрака. Так что я старался уделить время каждой из них. Также я активно готовился к противостоянию, вырабатывая тактики и подбирая все доступные артефакты, которых было немало не только в сокровищнице герцога, но и в моей личной, где вовсю хозяйничали горничные. А ведь сколько там еще рабов в анабиозе, ох ха-ха. Гаронер мне подкинул задачку, с которой так просто не разобраться, так что этим придется заняться уже после всего. Надеюсь, что я смогу выжить и сберечь близких, а то у меня были нехорошие предчувствия, от которых никак не удавалось отмахнуться. Разговоры с безымянными и кодексом также заставили поволноваться, все же они прошли весьма неожиданно, когда раньше они не проявляли такого большого внимания ко мне, а тут решили лично заявиться. И ведь еще показали, что в системе защиты Халайлении есть над чем поработать. Гильдия магов под предводительством Ксилера и Архонда активно готовилась к обороне города, что привело к заметным изменениям среди чародеев. Они улыбались и наслаждались жизнью, да даже главы двух прежде конкурирующих орденов, после объединения в единую гильдию решили создать свою семью, разве что свадьбу отложили. Мне, как герцогу, нужно будет подарить им что-нибудь важное, нужное и памятное. А еще я чувствую, после сражения с войском мрака, подобных историй станет куда больше, что придаст определенный импульс развитию города и взаимоотношениям между самыми различными народами в землях Халайлении. И вот это тоже будет та еще головная боль, так как неадекватные люди, да и представители других народов никуда не денутся и будут сильно мешать наладить нормальные связи. А ведь я, не сказать, чтобы очень силен в таких вопросах. С другой стороны, у меня есть, с кем проконсультироваться. Перейдя тропой Лешего за город, я оказался на холме, к западу от высоких стен. Халайлиния была передо мной, как на ладони, и вроде бы она была очень большой, но на фоне бескрайней равнины и изумрудного моря лесов казалась маленькой. Прошло не так много времени с тех пор, как она была объята скверной, а теперь этот город был знаком всем игрокам. В другом мире показывали его невероятные красоты. Кварталы, статуи, храмы, поля и сады, уютные улочки и множество самых разных рас, мирно живущих рядом. Красота, одним словом. Такая сказочная атмосфера понравилась жителям технологичного мира, которые увидели сказку на экране и захотели там побывать. Да, какой-либо пользы от их действий нет, но они значительно облегчали нагрузку на Рению. С другой стороны, Такое огромное количество игроков может прибавить проблем для всего мира, но их придется решать уже после того, как разберемся с первоочередной задачей. Когда я пришел сюда, то у меня не было ничего, а сейчас появилась большая семья, сила, земли, последователи и даже память. Как же много всего произошло за столь малое время. «Любуешься городом», — констатировал Владимир, появившись рядом со мной. «Стоит признать, ты смог повести за собой многих и справился с весьма непростыми задачами, раз заставил поработать даже меня», — усмехнулся исследователь. «Мне в кои-то веки пришлось причесаться и надеть костюм, но это того стоило. Коллеги Рейнхарда оказались куда адекватнее, чем я полагал раньше. Мне казалось, что я разучился удивляться за столько-то лет, но нет, не разучился. Мир по-прежнему способен удивлять. Уже сейчас новые игроки заметно помогли снизить нагрузку на Нею, так что ей стало намного лучше. Мы даже Василия Ивановича затянули сюда, чтобы он мог встретиться с Рейнхардом. Ангор, один из твоих людей, многое подготовил для этого. О нем хорошо отзывались люди Василия Ивановича. После того, как он воссоединился с семьей, он стал работать еще больше, хоть я и говорил ему не взваливать на себя столько нагрузки, сказал я, все же диверсант оказался хорошим человеком, которому было очень плохо без своих близких. Он напомнил мне себя, поэтому я и решил тогда помочь ему. Вижу, что разговор с Николаем тоже был не напрасным, как и с Нуар, усмехнулся Владимир. А что ты так удивляешься? Я ведь к этому приложил руку. Мне попросту хотелось, чтобы ты поговорил с ними. Первый, как и я, пришелец из другого мира, разве что он увидел буквально крах того места, что называл домом. Но даже несмотря на катастрофу, он смог защитить близких и перенести всех сюда. Вторая, еще один пришелец. Я нашел ее в Междумирье, на одном из путей. Не знаю, сколько она там пролежала, но барьер ее был невероятно силен, что и спасло ее от тварей. Выброшенная из своего мира, она долго искала дорогу обратно, но так и не смогла найти. В ее душе тоже есть серьезная рана, так что она начинает задыхаться от одной мысли о возвращении в Междумирье. Скитания в том пространстве могут сильно воздействовать на любого, даже на богиню. Ты особенным образом воздействуешь на окружающих, поэтому я и подтолкнул их к разговору с тобой и, знаешь, ничуть не ошибся. Николай давно не выглядел так бодро, даже носит жену на руках. Ануар намеревается сражаться вместе с нами против Эра в Междумирье, никак не вспоминая о жутком страхе. Возможно, так действует сила нейтрала, усомнился я в словах исследователя. Нейтралы и впрямь сильны, а также способны менять мир вокруг себя, но знаешь, менять души других людей они не могут, похлопал меня по плечу Владимир. Так что это твоя личная сила. Кстати, вернись в замок и поговори со своими прекрасными остроухими красавицами. Не знаю, чего там хотел Владимир, но все было нормально. Впрочем, Элси радовалась, что я искал ее, а потом еще и поцеловал. Также вниманию обрадовалась и Элли. Королева эльфов прильнула ко мне, словно кошка. Да, они переживали, и я прекрасно ощущал их эмоции, но ничего необычного не ощущал, разве что им стало явно спокойнее, стоило побыть со мной хоть немного. Такие эмоции были очень приятными. А вот Север вышла загвоздка. Она будто пыталась спрятаться, так что я несколько раз натыкался на ее клонов, которые упорно не хотели говорить, где прятался оригинал. Однако я все равно нашел ее, ведь на ней было сразу несколько моих украшений, так что оградить силу каждого ей было проблематично. Помимо этого, рядом с ней оказалась Элиснейла. Она расположилась в покоях своей матери. «Алексей, что ты тут делаешь?» Удивилась Севера и накрылась с головой одеялом, пытаясь спрятаться от меня. Такого поведения от взрослой и мудрой эльфийской чародейки я совсем не ожидал, а Элис лишь по-доброму улыбнулась. «Доченька, я ведь говорила тебе, что долго скрывать это от Алексея не выйдет». «Мам», — вылезла из-под одеяла Ивер, но вставать с кровати все равно не решалась. Однако после этого вздохнула и посмотрела на меня своими очаровательными сапфировыми глазами. «Алексей, в общем», — она немного замялась, но не стала медлить и просто отодвинула в сторону одеяла и сказала то, чего я совсем не ожидал услышать, но был невероятно счастлив от этих слов. «Я беременна». Глава 49. Причины. Тактика. Запасной план. После этих слов в моей душе вспыхнула радость. Я обнял свою жену, чтобы выразить свои чувства и ощутить ее тепло. Мне казалось, что до этого момента еще не скоро, но время идет куда быстрее. Теперь я просто обязан стать еще сильнее, чтобы защитить не только своих жен, но и детей. «Как давно ты поняла?» – спросил я. «Когда мама обратила внимание на мое состояние», – ответила Ивер, а потом задумалась. «Хотя нет, наверное, еще раньше, когда мне начало становиться плохо. Такое состояние не свойственно эльфийкам», – пояснила Элиснейла. «К тому же тошнота у Ивер проявилась довольно рано в сравнении с человеческими женщинами. Я тогда обратила на это внимание, но сочла, что виноваты произошедшие события и излишние траты сил. А уже после я услышала сердцебиение», — улыбнулась Илис. «Вместе с сердцем моей дочери билось еще двойня», — приятно удивился я. «Это не просто близнецы, это настоящее чудо, Алексей. Такой счастливой я Элиснейлу не видел. Видишь ли, эльфийки могут родить всего один раз. И если уж так говорить, то эльфийский народ сильно страдает от этого. Да, мы можем жить невероятно долго в сравнении с жизнями обычных людей, но мы также умираем, как и они. Как ты помнишь, все эльфы делятся на несколько народов. Высшие эльфы – самый малочисленный народ среди эльфов, однако при этом мы обладаем самой мощной магической силой и выносливостью. Ирентарцы – самые физически сильные среди нас, при этом большинство из них могут похвастаться высоким ростом, выносливостью и ловкостью. Сиры или пепельноволосые обладают сродством с магией жизни, а иной расы смерти, как это получилось в случае с Элсифиоль, также они большие любители изучать культуры других народов. Эльфы, собственно, самые многочисленные из нас, большинство из них обладает сродством с магией природы и жизни. Но есть еще один народ, который большинство не учитывает. Полуэльфы, вдруг ответ пришел мне в голову. Да, подтвердила мою догадку Элиснейлу. Выяснилось, что у наших мужчин могут появляться дети от представительниц других рас. С эльфийками все сложнее. Они могут родить от мужчин из других рас, но только если до этого не вынашивали детей. Как ты понимаешь, если эльфийка родит от представителя другой расы, то после этого она уже не сможет родить от эльфа. Почему это происходит, мы окончательно так и не смогли выяснить. Именно поэтому мы стараемся защищать наших молодых женщин и детей. Когда я узнала, что Ивер вновь под сердцем носит дитя, и не просто дитя, а двойню, как моя мать Лириен, то моему счастью не было предела. Когда эта новость дойдет до нашего народа, то это станет национальным праздником. Разве что придется подумать, какой порядок объявления новостей выбрать и когда рассказать о столь невероятном событии. Но это уже потом, когда мы одолеем нашего врага. Нарилна смогла узнать, что это девочки, с улыбкой сказала Ивер, а я лишь усмехнулся. Похоже, только я и не знал о столь важном событии. С другой стороны, такая дружба между ними не могла не радовать. Подобные новости будто бы зарядили меня энергией, так что к Сильвару я направился в весьма приподнятом настроении. Я не мог вспомнить, были ли у меня дети в прошлых жизнях, в тех частицах восстановившейся памяти были лишь бои, боль, страдания и тренировки. Возможно, я все время откладывал создание семьи на потом, не знаю почему. Может быть, я боялся ее потерять так же, как и своих родных, а может считал, что сперва должен отомстить врагу, прежде чем мне хватит сил начать новую жизнь. Последнее время меня слишком сильно одолевают самые разные эмоции, причем не только свои. Я стал намного лучше ощущать эмоции окружающих, что может вылиться в серьезные проблемы в будущем, так что обязательно спрошу совета у Сильвара. Возможно, он сможет что-то подсказать или даже знает напрямую, как контролировать эту силу.